Глава 12. Выпускай мряку. Лаз в конце норы вывел сухоручку и Лиду в длинный, довольно широкий тоннель-коридор. Вместо светильников на стенах пучками подвешены были гнилушки. В исходящем от них тусклом рассеянном свечении Лида сначала различила скопление темноты по сторонам длинного коридора, и только потом поняла, что это специальные отверстия ниши. Сухоручка повела ее вперед, и уже в первом углублении Лида заметила висящий в воздухе кокон. Серебристый и длинный, почти в человеческий рост, кокон слегка покачивался среди мрака, и Лида запретила себе думать о том, что могло в нем находиться. В следующей нише помещалась копия первого кокона. Но в этот раз оболочка была прозрачной, а сквозь нее слабо просматривались буровато-коричневые разводы. Судорожно сокращаясь, словно щупальца или паучьи лапы, они ощупывали кокон изнутри, будто искали выход. Смотреть на это было противно и жутко. И Лида в этот раз не смогла промолчать, спросила, что внутри. «Сестрица отдыхает. Старшая. Не стали ее со всеми поднимать. Не любит она этого. А теперь вот просыпается понемногу. Может, еще познакомитесь». «Не хочу я с ней знакомиться», — выпалила Лида, отступая назад. «Ну, это как пойдет. Твое желание никого не волнует». «А должно волновать». От страха Лиды начала грубить. «Вы меня оберегать должны, чтобы фигурки получились такими, как надо». «Ишь, как запела! Ишь, как завела!» — хмыкнула сухоручка. «Уговорила. Пока будешь делать деревяшки, будем беречь. А после не взыщи». Возражать Лида не стала. Была занята тем, что вглядывалось в появляющиеся в стенах убежищах все новые коконы. Они в точности походили на первый, такие же серебристые, непроницаемые для взгляда, слегка покачивающиеся. «Пустые спаленки!» Сухоручка махнула на них полой накидки. «Повылуплялись, сестрицы, только одна не спешит». Она вздохнула чему-то и неожиданно резко свернула в последнюю нишу. В отличие от прочих, здесь на полу лежало что-то вроде дырявого матраса и стояло несколько корзин. «На месте!» Сухоручка подтолкнула ногой импровизированную постель, и отовсюду из прорех полезла солома. «Это тебе вместо стула. А в корзинках материал для работы. Как закончишь, кричи. Кто-нибудь обязательно придет». Она развернулась, чтобы уйти, но Лида заступила ей выход. Безысходность не позволила промолчать, и она потребовала от сухоручки конкретики. «Что значит «кто-нибудь придет»? И вообще, здесь плохой свет. Это неподходящее место для работы. А если мне понадобится что-нибудь еще? Если я просто захочу пить?» Она собиралась добавить главное, что не хочет оставаться в компании со старшей лихоманкой, хоть ее ниша и находилась на некотором расстоянии, но вовремя прикусила язык. «Нельзя показывать свою слабость», — вспомнились советы матрёши. «Нужно переть напролом, используя локти и зубы». «А ты ловчее мастери, тогда и пить не захочется», — пробурчала сухоручка. Но все же вынула из кармана маленький колокольчик и аккуратно положила его на матрас. «Вот тебе звонок. Нужно будет — используй. Только помни, что этот звук может помешать старшой». Подмигнув примолкшей Лиде, тетка скользнула в бок и была такова. И Лида осталась в компании корзинок и коконов. Она хотела было позвать избушку, чтобы спросить, как быть дальше, но все же решила лишний раз не рисковать. Если даже звяканье колокольчика способно потревожить спящую лихоманку, то вопли матрёши точно ее расшевелят. Сбежать отсюда вряд ли получится. Да Лида и не ставила себе такой цели. Ведь стригушку она до сих пор не нашла, а без нее возвращаться было нельзя. «Ты ее вообще не искала!» — упрекнул не ко времени прорезавшийся внутренний голос. «А где ее искать?» — вздохнула Лида. Ввязываясь в эту авантюру, она надеялась, что стригушка болтается рядом с сухоручкой или сестрами, и просчиталась. Возможно, ей следует получше осмотреть коридор, пройти по нему дальше, исследуя новые ниши и закоулки. Но что-то подсказывало Лиде, что она лишь напрасно потратит время, и куклы там не обнаружит. «Думай, думай», — приказала она себе. «Не подведи Николая. Думай, не думай, а фигурки сделать придется. А когда они окажутся у лихоманок, и волколаку, и тебе — каюк». Внутренний голос был настроен пессимистично. «Вот спасибо. Помог так помог». Лида решительно отогнала от себя пугающие перспективы, но внутренний голос заткнуть было непросто. Он тут же напомнил про матрёшин коробок и предложил его открыть. «Хоть загляни в него через щелочку. Неужели тебе не любопытно?» «Еще как любопытно, но пока воздержусь». Лида хорошо помнила матрёшина наставление про критический момент и считала, что таковой еще не наступил. Она пошуровала в корзинках, достала замотанные в тряпицу инструменты. Там была и стамеска, и ножи, и даже надфиль. В этот раз сухоручка постаралась и добыла то, что отлично подойдет для работы. Чурбачки тоже оказались отличные, крепенькие, хорошо просушенные, осиновые. Лида предпочитала использовать липовые, но нечисть это дерево не любила и старалась избегать. Можно было приступать, но Лида тянула время. С таким профессиональным набором она быстро справится с работой и... Что дальше? «Каюк», — успокоил внутренний голос. «Дальше каюк. Помнишь, что сухоручка сказала? Пока будешь делать, будем беречь, а после не взыщи. Нужно ее как-то перехитрить». «Возможно, только недотёпам не дано». «Не смей меня так называть». «Чего это вдруг? Бунтуем, тёпленькая?» Придуманное матрёшей словечко больно резануло по самолюбию, и Лида обругала себя за то, что вновь и вновь возвращается мыслями к нему. «Я справлюсь. Я обязательно придумаю что-нибудь», — зашептала она, перебирая чурбачки заготовки. «Нужно поставить перед сестрами какое-нибудь условие. Что-то, что позволит найти стригушку и вместе с ней выйти отсюда». «Далась тебе эта стригушка!» Снова ожил внутренний голос. «Столько проблем из-за этой самоделки. Кривуля кривулей, ни мастерства, ни фантазии. И материал ненадежный. Клочок шерсти, да тряпица». «Тряпица. Клочок шерсти. Ну, конечно же! Шерсть можно забрать и без куклы!» Лида едва не подпрыгнула, и упущенная из рук чурочка со стуком выкатилась в коридор. Как она раньше до этого не додумалась? Ведь это так просто! Хорошо, хоть вовремя сообразила и не влипла в новую неприятность. Схватившись за колокольчик, Лида осторожно потрясла им, вызвав едва различимые треньканье. И в ответ из коридора послышался вздох. И следом простонала недовольно. «Не выспалась я. Неужели пора?» «Лихоманка. Самая старая и страшная из всех сестер. Как и предрекала сухоручка, она услышала слабый звук и сильнее заворочилась в своем коконе постели, намереваясь выбраться на свет. «Матушка-лихорадушка, на тебе хлеб-соль, а больше с меня ничего не спрашивай. Откуда-то пришло на ум старинное присловие. И следом что-то про 12 пирожков из коры разных деревьев, которые следовало оставить на перекрестке, чтобы откупиться от лютых сестер. Наверное, она слышала подобное в рассказах бабы Поли и ее знакомых, но что толку было в этих воспоминаниях теперь? «Чего молчите? Пора мне? Или можно поспать?» Смачно с причмоком зевнула на вдохе, а потом по коридору прокатилась волна храпа. Лида съежилась в своем надежном убежище, не зная, что делать дальше. Сердце отстукивало так громко, что запросто могло сработать как будильник и довершить начатую колокольчиком побудку. «Спи, пожалуйста, спи!» Беззвучно умоляла она лихоманку. Лида готова была спеть для нее колыбельную, но этим только сразу выдала бы себя. Лихоманка не стала бы спрашивать у нее, кто такая и что здесь делает, уничтожила бы, не задумываясь, а то еще хуже, наслала бы неизлечимую болезнь или сухоту. Сжавшись, Лида ждала, но вопросов больше не последовало, только раздавался раскатистый храп. И когда он пророкотал в очередной раз, в нишу шагнула сухоручка. «Готовы, фигурки?» Как ни в чем не бывало, поинтересовалась она и только потом заметила, что Лида до сих пор не начала работу. «Ты все медлишь? Ждешь, когда старшая проснется? Зачем звала?» «Мне нужна шерсть волколака». Глядя тетке в глаза, как можно тверже сказала Лида. «Чегось?» — вытаращилась та в ответ. «Зачем она тебе сдалась?» «Для уверенности, что все получилось». Лида заставила себя улыбнуться и начала вдохновенно импровизировать. «Вырезать кукляшку несложно, но даже при полном сходстве этого недостаточно. Всегда нужна какая-то деталь, какой-то маленький штрих, а еще лучше – вещественное подкрепление. То, что сделает фигурку точной копией образца». «Чего ж тогда с собой не захватила? Волколак в избушке, как привязанный». «Да я думала, у вас все есть», — невинно похлопала ресницами Лида. «В стригушку же вплели». «В стригушку вплели», — повторила сухоручка и подозрительно сощурилась. «А в деревяшку как ты вплетешь?» «Вплетать не стану. Вокруг нее обмотаю, а поверху перевяжу тесьмой. Только тогда у вас все сработает. Ну, то, что вы задумываете». «Не могла, что ли, сразу сказать? Я б тебя с полдороги за клочком вернула. Теперь стригушку дербанить придется, будто у меня нет других дел». Передернувшись недовольно, сухоручка взмахнула углом накидушки и унеслась за шерстью. А Лида осталась сидеть, не в состоянии поверить, что все сработало. «Прием! Прием!» — тихо проскрежетало в голове, и восхищенный голос избушки произнес с чувством. «Ну, Лидка, ну, голова! Уважаю!» Сухоручка вернулась быстро, но Лида почти успела выстругать первую фигурку-заготовку. Она совсем не старалась. Просто пальцы, привычные к подобной работе, даже против желания двигались быстро и ловко. «Чего это скота начала?» – недовольно пробурчала сухоручка. «Нужно было с того, кто главней?» «А кто главнее?» – изобразила наивность Лида. «А то ты сама не знаешь, кто!» Зачем-то обнюхав фигурку, тетка уселась рядом на матрас и, заметив Лидино изумление, покивала, велев не отвлекаться. «А вы тут останетесь?» «Зачем?» «Хочу поглядеть на работу». Сухоручка показала так необходимый Лиде клок волколачьей шерсти, но в руки не дала, зажала в кулаке. «Ты делай, делай», — После вместе оборачивать будем». «Я и сама справлюсь». Лида так резко взмахнула ножом, что едва не порезала палец. Она не ожидала столь пристального надзора и в подступившей тревоге пыталась сообразить, что последует дальше. От волнения мысли спутались, и Лида привычно растерялась. «Тупица! Тупица!» — закрутилось в голове обвинение. «Слишком много о себе возомнила. Ты надеялась, что тебе позволят забрать фигурку и шерсть, да еще и поклониться на дорожку». «Я надеялась, что смогу спасти Николая», — пробормотала Лида в оправдание. И Сухоручка сунулась к ней поближе. «Ты чё это губами шевелишь?» «Не молиться удумала?» — скривила она лицо. «И не пытайся даже. Не поможет». «Напоминаю себе, что нужно быть осторожнее». Нашлась Лида и направила нож в сторону тётки. «Видели же, что я едва не порезалась. Он очень острый». «Работай!» — прозвучало в ответ. «Сестрицы теряют терпение. А в гневе они страшны». «Работай, работай, работай!» Приказ отстукивал внутри, мешая сосредоточиться на нужном. Лида срезала стружку с деревяшки, зачищала ее надфилем, а в голове была лишь липкая пустота. Как могла Лида тянула время, стараясь замедлить процесс и хоть что-то придумать, но все было тщетно. Фигурка волколака получилась очень похожей, и Сухоручка довольно присвистнула. «Давно бы так. Давай его мне. Сама оберну. Дело нехитрое». Тетка потянулась забрать поделку, и Лида быстро спрятала ее за спину. «Нужно, чтобы все доделал мастер, иначе вы не достигнете результата». «Ну, делай». Сухоручка швырнула ей клок на колени. Побывав в стригушке, он уплотнился и вытянулся жгутом. Обернуть такой вокруг фигурки было делом одной минуты. Но Лида медлила, вертела его в пальцах, чем вызвала новое недовольство тетки. «Что ты все возишься? Заканчивай работу!» «Сейчас. Осталось перевязать». «И так сойдет. Скрепи концы узелком». «Так может соскользнуть. Мне нужна тесемка». «А больше ничего не хочешь?» Вознегодовала Сухоручка и попыталась выхватить фигурку. «Сейчас или никогда», — скомандовала себе Лида и, увернувшись от цепкой лапы, выскочила в коридор. Она успела подхватить и кукляшку кота, и теперь неслась вперед, надеясь на ориентиры коконы. Как будет выбираться из норы, не думала вовсе. Просто бежала, подгоняемая страхом. Позади визгливо заругалась Сухоручка. И снова послышались стоны и возня самой старшей лихоманки. Лида проскочила мимо ее ниши, даже не повернув головы, и уповая на то, что опасная сущность все еще не проснулась. «Вот и нора». И вдалеке светлеет сквозь спутанные ветки отверстие, сквозь которое Сухоручка провела ее сюда. «Я добегу. Я успею», — подбодрила себя Лида. Но перед ней зависли кляксы медузы. С разбегу она ткнулась в их плотную упругую массу и отшатнулась назад. Пробиться сквозь нее было совершенно невозможно. Лихоманки выглядели все так же неопределенно, но от этого не менее угрожающе. От комков потянулись длинные щупальца, вынуждая Лиду отступать. «Глупая девка!» — пропыхтела сзади Сухоручка. «Говорила же, от нас не сбежишь. Давай сюда фигурки. А сама иди назад. Посидишь в моей спаленке, пока старшая не проснется. Будешь ей подарочком к пробудке». «Зачем в спаленку?» — заволновались, зашептали лихоманки медузы. «Сразу, сразу к сестрице. Хорош, хорош подарочек. Хорош. Лида хоть и предполагала, что все может закончиться именно так, оказалась не готова к их натиску и напору. И когда сухоручка схватила ее, собираясь отобрать фигурки, без особого успеха легнула тетку. «Отдай!» — провыла та, вытаращив глаза. «Иначе выдерну вместе с рукой!» И позади засмеялись, заколыхались в воздухе медузы-сгустки. «Открой коробок, тепленькая!» — проорала у Лиды в ухе. «Выпускай мряку!» Плохо понимая, что делает, Лида снова пнула сухоручку и, воспользовавшись паузой, вытащила Матрёшин коробок. Трясущиеся руки не справились с крышечкой, Лида сдвинула ее совсем немного, а потом выронила коробочку на пол. Следом полетели фигурки волка и кота. «Попались!» Сухоручка прыгнула к ним, но схватить не успела. Засмотрелась на тоненькую мутную струйку, потянувшуюся из коробка. Резко похолодало, воздух сделался влажным и густым. По норе пополз липковатый туман, полностью перекрыв гнилушечное мерцание. С тяжелым плюхом комья медузы стали соскальзывать на землю. Они съеживались и друг за другом отползали к углам, а сухоручка так и осталась сидеть на полу, мелко-мелко дрожа. «Откуда?» — всхлипнула она и тоненько взвыла. «Кто привел вражину? Кто пустил?» Ничего не понимающая Лида поспешила подобрать фигурки, а в голове уже звучала новая команда. «На выход, тепленькая! Иди туда, где свет!» «Я ничего не вижу!» «Так увидь! И скорее! Пока мряка тебя не почувствовал!» Час от часу не легче. Только что ей грозили лихоманки, а теперь нужно спасаться от непонятного мряки. Знать бы еще, как он выглядит и где он сейчас. «Иди на свет!» — взревела избушка. «Вспоминай, как ты вошла!» В тумане разглядеть что-либо было трудно. Вокруг Лиды висела плотная мгла, в которой едва слышно всхлипывала и жаловалась сухоручка. А потом сквозь пелену восстала неясная и огромная, обозначилась черной тенью, склонилась над скорчившейся сухоручкой. Туман задвигался, и в приоткрывшемся окошке Лида увидела вдали неясный проблеск. Он словно подавал ей знак: «Выход здесь! Иди сюда!» Не дожидаясь, что последует дальше, Лида стала продираться к нему, с трудом раздвигая руками тяжелые пласты. Ее будто что-то подталкивало в спину, помогая продвигаться все ближе к желанному выходу. Позади верещало и хлюпало, и выли на одной ноте пронзительные голоса лихоманок. Но Лида не обернулась ни разу, и, достигнув, наконец, сплетения влажных ветвей, пролезла сквозь них на поверхность. Лес равнодушно встретил ее. Обрадовался Лиде лишь знакомый дедок Бадюля, неожиданно появившийся из-за корявого ствола. «От девка! Выдралась от них! Смогла!» Уважительно причмокнул он сквозь бороду и радостно хлопнул в ладоши. «Двигай за мной, до места тебя доведу». «Вы уже один раз довели. На всю жизнь запомню такую помощь». Лида кое-как протерла лицо и осмотрела фигурки, не потерялся ли клочок. Все было на месте. И только тогда она смогла выдохнуть, а сквозь помехи в ушах до нее донеслось ликующее поздравление. «Прием, прием! Молодца, Лидуха! Не подвела! Звезда! Чистая звезда! Шуруй теперь за Бадюлей! Он тебя вернет в избушку! Николашка твой! Вот-вот проснется. Матрешка почти всю зелью мою на него извела». «Ты это, девка, ступай след в след, как раньше, помнишь?» Бадюля неловко кивнул и пошевелил торчащими из бот босыми пальцами. «Обещаю, что быстро управимся. Я теперь и не подведу». Лида спорить не стала. Хоть и не доверяла дедку, но избушке поверила сразу. К тому же нужно было завершать ритуал с возвращением Николая. Но перед тем, как отправиться, спросила все же по связи про коробок, не надо ли забрать. «Если жить надоело, забирай», — коротко прокомментировала избушка. И следующие вопросы отпали сами собой. Покрепче сжав в руке куклят, Лида заторопилась за своим провожатым. Они не шли, а будто летели. Дед делал гигантские шаги, и Лиду, старающуюся ступать за ним, плавно переносило по воздуху из одного следа в другой. Это было страшно и одновременно весело. И она постепенно приноровилась сохранять равновесие, чтобы удержаться от падения. Мимо проносились деревья, колючие кусты норовили дотянуться, оцарапать, схватить, но Бадюля ловко лавировал между ними, уводя Лиду все дальше от места обитания лихоманок. Наконец они добрались до избушки. Матрёша торчала на порожке и, едва завидев Лиду, проорала довольно. «Пришла, пришла, да телепалась!» За ее спиной улыбался монах. Ерошка бросился Лиде в ноги, приветственно боднул головой, а кудахчущая от восторга избушка снова нарекла Лиду звездой. Бадюлю стали зазывать внутрь, но он скромно отказался, намекнув, что отправится сейчас же в глушь, хочет принести добрые вести Тихону и Заполоши. «Не торопись, дед», — попытался отговорить его монах. «Ритуал еще не завершен. Мало ли». «Поща идёте», — перебила его избушка. «Теперь оживенько все докончим. Сперва, конечно, звезду в себя приведем. После клочок шерсти сожжем, и тогда уж пропечем вашего Николашку». «Тоже нашли звезду», — недовольно донеслось из глубины комнатушки. «Звезда здесь только одна, и она перед вами». «Эх, сколько красоты в одном человеке, а никто не замечает». Монах засмеялся, избушка фыркнула и махнула лапой на Бадюлю. «Беги, дед, неси добрую весточку, пущай дожидаюсь. Скоро-скоро ихний хозяин возвернется, скоро-скоро придет». Довольно крякнув в распустившуюся бороденку, Бадюля махнул ей в ответ и пропал. А вслед ему еще долго неслось негодование разобиженной матрёши.